Приближашеся же празднико пресног, глаголем и Пасха, искав архиереи и книжницы, как обыше убили его, бояхуся бо людей. Вниде же сатана во Иуду нарицаемого Искариот, суще от числа бою на десяте, ишет глагол архиереям и воеводам, как у его предаст им. И возрадовавшися, и совещаши ему сребреники дати, исповеда и скаши подобно времени, да предаст его им без народа. Приди же день у преснок, он же подобно бы время жреть и Пасху, и посла Петра Иоанна рек, шедше уготовай-то нам Пасху до ямы, он же рекосты ему, где хочешь и уготовай, он же речей им, все восходящим Авамово град, срящет вы человек в скудельнице воду нося, по нем иде-то в дом, вон же входит, и рце-то дому владыце, глаголит тебе учитель, где есть обитель, где же Пасху соученики моими с нем, и той вама покажет горницу велию постлану, ту готовой-то, шедше же обретосто, яко же рече има, и уготовосто Пасху, и когда бысть час возлеже, и обана десятя апостола с ним, и рече к ним, желанием возжелех сию Пасху ясти с вами, прежде даже не приму мук. Глаголю бо вам, яко отселени имам ясти от него, донде же скончаются во Царствии Божии, и приим чашу, валу воздав рече, примите сию и разделите себе. Глаголю бо вам, яко не имам пить от плода лозного, донде же Царствие Божие придет. И приим хлеб, хвалу воздав, преломи, и даде им глаголя, сие есть тело мое, еже за вы даемо, сие творите в мое воспоминание. Тако жди и чашу по вечере глаголя, сия чаша новый завет моею кровью, я же за вы проливается, бачися рука предающего мясо мною есть на трапезе, и сыну во человечески идет по реченному, бачи горе человеку тому им же предается, идти на чаши искать и в себе, которую бы от них хотя и сие сотворите, бы же и пря в них, кимницы их быть и болей. Он же рече им, царь и язык господствуют ими, и обладающие ими благодатели нарицаются, вы же не тако, но более вас да будет яко мни, и старий яко служай, кто бо боли, возлежай ли или служай, не возлежай ли, аз же посреди вас есть яко служай. Вы же есть те, прибывши со мною в напастях моих, я завещаваю вам, яко же завеща мне Отец мой царство. Да ясти и пиете на трапезе моей во царствии моем, и сядете на престолях судяще, обема на десяти коленам Израилевыма. Рече же Господь, Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя, и ты некогда обращся, утверди братью твою. Он же рече ему, Господи, с тобою готов есть и в темницу, и в смерть идти. Он же рече, глаголю ти, Петре, не возгласит петел днесь, донде же трикрат и отвержешься мне не ведете. И рече им, егда послах вы без влагалища, и без меха, и без сапог, и дать что лишени бысте, ниже решени часо же. Рече же им, но ныне, и же имать влагалище да возмет, тако жди и мех, а и же не имать да продаст ризу свою и купит нож. Глаголю бо вам, яко еще писано есе, подобает да скончается о мне, еже и со беззаконными вменися, ибо еже о мне кончину имать, ниже реша, Господи, все ножазде два, он же речеем довольно есть. Исшед, иди по обычаю в гору Илеонскую, по нем же и доши ученицы его, быв же на месте речеем, молитесь, да не внидите в напасть, и сам отступи от них, яко вержением камени, и поклонь колено молящийся глаголя, «Отче, аще волишь и мимо нести чашу сию от меня, обаче не моя воля, но твоя да будет. Явися же ему ангел с небесе, укрепляя его, и быв в подвизе, прилежнее молящийся, быть же пот его, яко капля крови, каплющий на землю, и восстав от молитвы и пришед ко ученикам, обрети их спящие от печали, и рече им, что спите, восставши молитесь, а да не внидите в напасть. Еще же ему глаголющу се народ, и нарицаемый Иуда, иди на тобою на десяти, идяше пред ними, и приступи ко Иисусу целовать его. Все бы без знамени дал им, его же аще лобжу то есть. Иисус же рече ему, Иуда, лобзанием ли сына человеческого предаеши? Видевши же, и же беху о нем бываемой реши ему, Господи, аще ударим ножем. И удари един некий от них архиереева раба, и урезай ему ухо десное. Отвечав же Иисус, рече, оставите до сего, и косну во ухо его, исцели его. Рече же Иисус ко пришедшим нань архиереям, и воеводам церковным и старцам, яко на разбойник лизы дости с оружием и дрекольми ятимя, по вся дни сущими с вами в церкви, не простросте руки намя, но се есть ваша година и область темная. Емши же его ведоша, и ведоша его во двор архиереев, Петр же вслед идяши издалеча, возгнещем же огонь посреди двора и вкупе сидящим им, сидяши Петр посреди их. Узревши же его рабыня некая, сидяща при свете и возревши на нерече, и сей с ним бе. Он же отвержися его глаголя, жена не знаю его, и помали другие, видев его рече, и ты от них еси. Петр же рече, человече несим, и мимо шедшу яко часу единому, и некий крепляшися глаголя, воистину и сей с ним бе, яко галилейнин есть. Рече же Петр, человече, не вем еже глаголиши, и обище глаголюще ему, возгласи петел, и обращся Господь, возре на Петра, и помяну Петр слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже петел не возгласит, отвержишися мене трикраты. Исшед вон, плакася горько, и мужи, и держащие Иисуса, ругахуся ему биюще, и закрывши его, бияху его по лицу, и вопрошаху его глаголюще, прорцы, кто есть ударейтя, и на много хулище глагола хуна, якобы здесь собравшися старцы людские архиереи и книжницы, и ведоши его на сон свой глаголюще, аще ты си Христос, рацы нам, рече же им, аще вам реку, не имите веры, аще же его прошу вы, не отвечаете ми, не отпустите. Отселе будет Сын Человеческий, сидяя одесную силы Божия. Рече же вси, ты ли убо еси Сын Божий? Он же к ним рече, вы глаголите, яко аз есим. Ниже реша, что еще требуем свидетельства, сами бо слышахом от уст его.